22 глава. «Опять ёлы-палы!» – сделала открытие Сашка. «Да мне легче Гарпхуну морду набить, чем поверить, что именно мне дано столько всего. Но так в жизни не бывает. Память за 2 года подготовки к экзаменам, основательно вымуштрованная мамой, суеверно подсунула балладу Жуковского, про царя, богатство которого все пребывали и пребывали, а его один тип запугивал, как бы потом старицей не воздалось ему за легкость приобретения всего, что пожелается. Пока шли в гостиницу, она мысленно перебирала. Здесь пригодились все умения, которые она получила в своем мире. Умение рисовать и драться. Кроме того, обнаружилось, что у нее еще и способности к магии. Проскальзывает и дар эмпатии, о котором она пока предпочитает помалкивать. Вроде живи и радуйся. Так нет. С новой Снилой возникли мысли о том, что она здесь временно, что должна как-то помочь городу избавиться от черных шаманов и цвергов. А потом ее вернут в свой мир. И тогда она глубоко вздохнула, чтобы расслабить челюстные мышцы, которые затвердели, как только она поняла, что вот-вот позорно разревется. Нет, домой это здорово, но как жить Кейтри без нее? Элил, конечно, уже всем раскрылся, что ему нравится девушка, которую до сих пор, как и все остальные в группе, считал непорядочной и скупой, пытавшейся жить за чужой счет. И теперь он точно знает, что она была ограблена прислугой собственной родственницы и стоически переносила насмешки и справедливую злость других студентов. Но будет ли он с ней всегда? А если всякие дурацкие светские условности заставят его изменить? Нет, отношения он уже изменить не сможет. Но ведь богатые родичи, например, могут его заставить отказаться от привязанности к небогатой девушке, за которую некому заступиться. И как тогда будет чувствовать себя Кейтри? Нет, теперь-то ей будет легче. Дан толчок, с которого она будет и дальше получать достаточно монет, чтобы доучиться. Но одиночество, когда не с кем поделиться своими горестями. Доран наверняка ей поможет. Но это другое. Да и захочет ли Доран? Сашка прикусила губу. Травник – ее главная боль и сплошная неуверенность. А если она его очередное увлечение? Когда он шел к ней на крыше, она чувствовала, как летит впереди него клубящийся туман эмоций. Он захватил ее, заштормил вокруг нее, но если для Дорана это привычно – влюбляться, очаровывать своей влюбленностью, а потом перегорать и переходить к завоеванию другой, пусть так, но оставить его сейчас, даже если он только влюблен, это предательство. Воображение она вдруг ощутила, как его нервные ладони скользят по ее лицу, гладят его, удерживают его. Кожу припекло от прилившей к ней крови. Едва Сашка вспомнила прикосновение его горячих пальцев. «Странно. Я чувствую себя сильнее Дорана в чувстве», – вздохнула она. «Я боюсь за него, а не за себя. Вот дура-то наивная». На повороте дороги травник обернулся на секунды. Наверное, проверить, оба ли телохранители идут следом. И Сашка поразилась, что это с ним. В ярком свете осеннего солнца, которому еще немного и заходить, а то и прятаться в подступающие низкие тучи, он посерел и осунулся так, как будто голодал несколько дней. Взглядами буквально столкнулись, и Доран резко отвернулся. Полное впечатление, что испугался, как бы она не прочитала в его глазах что-то недозволенное. Не поняла, жалеет, что поцеловал, но он даже подготовился к этому поцелую. Так ему этого хотелось. Даже предусмотрительно закрыл магический дверь. Разочарован? Чем? Или у него на уме что-то иное? Добрались до гостиницы спокойно. Увалились в номер Кейтри и Сашки. И растерянно оглянулись на Гарпхана. Теперь уже он становился третьим лишним. Правда, орк этого не замечал, добродушно осматриваясь. Тогда Сашка напомнила. «Где будем обедать? Здесь или в трактире?» «Надо бы многое обговорить», – озабоченно сказал Элил. «Я бы не хотел, чтобы нас, вольно или невольно, подслушали». «Кто идет за обедом в трактир?» – спросила Кейтри, уже сосредоточенно нахмурившись на письменный стол, который еще в прошлый раз занимали подобеденный. Кажется, мысленно она уже убирала с него учебники и мелочь на кровать. «Ну, наверное, я и Гарпхан», – неуверенно предложила Сашка. «И я», – мрачно сказал Доран. Он как-то так выговорил эту краткую фразу с такими невнятными интонациями, что все вломившиеся в гостиничный номер уставились на него с удивлением. Сашка тоже. Она недоумевала, наблюдая за его поведением. или настроением. Нет, кое-что она поняла. Дорану не хотелось видеть никого после крыши, скажем так. А тут травник выглядел человеком, который ненавидел всех и все на свете. Причем так ярко, что впечатлительная Кейтрия, глядя на него, невольно поежилась. А Элил подошел к Дорану и, пытливо всматриваясь в него, осторожно спросил. «Что случилось, Доран? Ты нехорошо себя чувствуешь?» Легко было заметить, как по лицу травника прошла самая настоящая судорога, когда он словно очнулся и понял, что его эмоции видны всем, а затем попытался смирить их. Легкого на действие Дорана не осталось. Появился какой-то тяжелый, незнакомый человек, который с трудом сдерживает сильные чувства, причем не самого лучшего качества. Что с ним произошло за последние несколько минут? Но времени разбираться нет, да и не при всех же. Сашка шагнула к нему. «Доран, идем!» И он покорно поплелся за ней и Гарбханом, который, кажется, тоже теперь чувствовал себя не в своей тарелке, поглядывая время от времени на травника. Тот вообще-то должен был идти впереди телохранителей. Когда они все трое вошли в коридор, связывающий гостиницу и дом с трактиром, Сашка деликатно подергала орка за рукав и попросила: «Подожди немного». «Жду», – добродушно проворчал тот, опять с опаской глядя на Дорана. А Сашка огляделась, никого с обоих концов коридора, и быстро встала перед Дораном, схватила его за плечо, а когда он поднял сумрачные глаза, прошипела: «Если тебе не понравилось со мной целоваться, если ты решил по этому поцелую, что я тебе не подхожу, если ты сейчас не знаешь, как избавиться от меня, если ты размышляешь, что я навязалась к тебе, то у тебя есть время мне высказать это. Понял? Быстро говори, что не так. Я не собираюсь сидеть в компании с человеком, который фиг знает из-за чего психует и из-за которого психуют все остальные. Вернись, Доран. Тот самый Доран, который мне нравится и с которым я хочу быть. А если ты не хочешь, так скажи мне об этом напрямую. Рассусоливать с тобой я не собираюсь. Слышишь?» И она без замаха стукнула его кулаком в плечо. Удара не получилось. Доран неожиданно легко перехватил ее руку, даже на коротком расстоянии. Сашка даже поразилась. Нифига себе, он, оказывается, умеет. Но дергаться в захвате не стала, ожидая, что Доран скажет. Расслабила руку. Движение травника взглянуть на орка, видел ли, осталось незаконченным. Опустив глаза, он глубоко вздохнул и криво улыбнулся. «Я вспомнил, что есть одна маленькая проблема. Личная. Стараюсь решить ее и не давить на вас всех своим состоянием». Алекс уже шепотом оттолкнулся от стены, начал было поднимать руки, наверное, положить на плечи Сашке, но спохватился, новый взгляд на орка, опустил руки. «Не подумай, что я трус. Я боюсь только одного. Но ты не думай, ладно, что я настолько бессовестный, что хочу тебе избавиться. Я хотел бы, чтобы ты всегда была рядом». «Ты сам это сказал», — нарочито грубо ответила Сашка. «Так что я тебе напомню эти слова, когда ты все же возмечтаешь удрать от меня». Она-то стояла к Гарбхану спиной, поэтому вразрез со сказанным быстро и ласково коснулась пальцами подбородка травника. И тут же отвернулась и поспешила вперед к орку, чтобы уже вместе с ним войти в трактир. Пока Доран диктовал подавальщицам, что именно надо набрать на два подноса, орк тоже не забыли. Сашка стояла, прислонившись к стойке, и с недоумением гадала, что за проблема возникла у него, такая, что он жестко превратился в совершенно иного человека. Не в попрыгунчика, каким она его увидела впервые, не деловитого и заботливого, каким он до сегодняшнего дня был с нею и с Кейтрией. Нет, этот отрешенный, забывшийся в мыслях человек ей не знаком. Они вернулись в номер, к столу, выдвинутому в середину комнаты, и поставили на него оба подноса. Пока раскладывали принесенное, получилось, что девушка-эльф и Эйлил уселись на кровать, а на стульях вокруг стола устроились Доран, Сашка и Гарбхан. Своему телохранителю Эйлил замечаний не делал, и по их некоторым переглядам Сашка поняла, что они тоже в довольно приятельских отношениях, хотя на людях и придерживаются субординации. Дорану было не до соблюдения условностей. Он сразу наклонился над тарелкой и принялся жадно есть, будто голодал и впрямь очень долго. Правда, при этом умудрялся есть аккуратно. Когда тарелки опустели, и Сашка унесла их на кухоньку, когда перед каждым из едоков Кейтрия поставила чашку, дымящуюся свежезаваренным чаем, а в центр стола корзинку со сладко-пахучей выпечкой, заговорил Эйлил: «Хочу предупредить, что Гарбхан в курсе наших соображений о граффити». «И «Еще бы», – проворчала Сашка. «У ректора-то был, и до этого на перемене». «Не только из-за этого», – возразил красавчик-эльф, рассеянно глядя, как Кейтрия, доставшая корзинку с рукоделием, принялась за вязание, почти не глядя на работу. «Я уже сказал, кем мне приходится работать. Естественно, что телохранитель в курсе моих передвижений и забот. Поэтому можно поговорить, не опасаясь, что нас слушает кто-то посторонний». «Ладно», – оживился наконец Доран. «Поговорим. С чего начнем?» «С этого», – сказала Сашка, – и дотянулась до края кровати Кейтри, куда та вместе с учебниками сложила и газеты, прихваченные Сашкой из университета. «Кое-какие слова вашего языка я уже знаю, особенно те, что относятся к нашему делу. Так что в этой статье упоминание цвергов и шаманов увидела сразу. Но перевести еще не успела. Кто быстро прочтет? О чем эта статья?» «Дай мне», – предложил травник. Сашка с радостью отдала ему газету. Едва заговорили о деле, он словно забыл о личной проблеме и снова стал энергичным. Травник бегло скользнул глазами по статье и с сожалением поморщился. «Нападения продолжаются. Причем вчерашней ночью произошли они сразу в нескольких уголках города. Убили несколько человек, которые осмелились выйти в вечернее время суток. Даже не ночью». «Надо что-то делать», – сострадательно сказала Кейтри, умоляюще глядя на всех. «Неужели только из-за того, что нам нужно разрешение, наша идея стала ненужной?» «В сущности, в чем состоит эта идея?» – задумчиво сказал Элил, пропуская сквозь пальцы прядь темных волос и загидывая ее за плечо. «Нам нужно, чтобы рисунки, в которых лошадь убивает цверга, увидели цверги, так?» «Так. Но проблема в том, что мы не знаем, где шаманы выпустят в следующий раз цвергов. Поэтому-то мы и хотим весь город украсть рисунками, которых потенциально боятся цверги. Наша надежда на то, что однажды цверги наткнутся на эти рисунки, испугаются и убегут из города. Шаманы уйдут за ними, и в городе будет безопасно». «А зачем весь город?» – хрипловато спросил Гарпхан. «Надо покрыть рисунками одно место и сделать так, чтобы цверги увидели их». Все замолчали, переглядываясь. «А ведь точно! Зачем украшать весь город рисунками? Бегать в опасное время суток, когда можно всего лишь найти один уголок». «Сужаем цель?» – спросил Доран. «Скорее конкретизируем», – решила Сашка, внимательно слушавшая орка. «А ведь это и правда хорошо. В одном месте все удобные для рисования поверхности украсить граффити, заманить туда цвергов и бац! Включить свет. Они оглядываются и видят ужастики, после чего дают драпака из города». «С одной стороны, это замечательно», – заспорил Элил. «Но с другой исполнение трудновато. Второй части этого плана я имею в виду. Как заманить цвергов, чтобы они оказались именно в этом месте и именно в нужный час? Заманивать надо не цвергов, а черных шаманов», – напомнил Доран. «Ну, этих заманить нетрудно», – покусывая губу, высказала Сашка. «То есть?» «Можно попробовать поймать их на живца». После небольшой паузы Элил осторожно спросил. «Это твое странное слово означает «живая мишень», «живая приманка». «Именно. И, насколько я понимаю, именно себя в качестве живой мишени ты предлагаешь», – с напором спросил травник, глядя на нее чуть не враждебно. «Ты можешь предложить лучший вариант?» – скептически переспросила Сашка. «Подумай хорошенько, кто черным шаманам нужнее, чем я? На кого они точно клюнут?» Теперь Сашку рассматривали все с неподдельным интересом. Хотя нет. Доран смотрел с внезапной злостью, и Сашка на всякий случай показал ему кулак. Кулак его ошарашил. Кажется, травник не ожидал, что она погрозит ему при всех. Зато теперь его растерянность была привычной, более спокойной, что ли, и Сашка спокойно продолжила. «Проблема, как я ее вижу, заключается в том, чтобы привести в то же место и цвергов. Как это сделать? Выяснить бы, как шаманы командуют цвергами». «Никакой проблемы не вижу», – отозвался орк. «Если шамана узнают, где ты рисуешь, а насколько я понял, именно это ты собираешься делать, они тут же приведут цвергов, чтобы те сделали за них всю работу, то есть убили тебя. Сами шаманы не замечены в расправах над горожанами». «Вот и все», – философски сказала Сашка. «Что имеем? Надо выбрать место, где можно будет расписать через трафареты все стены, столбы и другие удобные поверхности. Затем там же пристроить меня. Я буду рисовать на стене, например. А в это время несколько человек должны будут выждать, пока появятся цверги, и зажечь магические огни. Ведь только они могут прогнать темные дожди шаманов. И тогда цверги увидят граффити». «Логично», – признал Элил, а Кэтри посмотрел на него испуганно. «Только маленькое «но». Опять-таки, без разрешения властей, на этот раз городских, мы не можем расписывать улицу и дом. А по следам нашей магии опытным магам-дознавателям нас легко познать». «Жалко», – вздохнула Сашка. «Всего час работы, и город был бы свободен от этих шаманов цвергами». «Мастер Элил», – позвал насупившийся Гарбхан. «А ведь можно обойтись и без разрешения». «Как это? У нас есть своенравная леди Айрин», – клыкасто ухмыльнулся орк. Кажется, не поняла не только Сашка. Даже Кейтрия с любопытством уставилась на Элила, озадаченно потершего нос, не говоря уже о Доране, который встревоженно сомкнул брови. Наконец красавчик-эльф потянулся был за своей опустевшей чашкой и тут же прикрыл ее ладонью, поскольку обеспокоенная Кейтрия, взявшая на себя обязанности гостеприимной хозяйки, встала и взялась за чайничек, чтобы долить ему горячего. Девушке-эльфу пришлось сесть, но на ладонь над чашкой она не обиделась, а с интересом уставилась на Элила. «Ты предлагаешь посвятить леди Айрин о наши дела?» – медленно спросил эльф. «Да», – рыкнул Гарбхан. Мрачное выражение на лице Дорана уступило заинтересованному. Он пытливо вгляделся в красавчика-эльфа и чуть насмешливо спросил. «А что, леди Айрин тоже в чем-то однажды провинилась?» «С чего ты сделал такой вывод?» – поразился Элил. «Что мы знаем о леди Айрин?» Все так же насмешливо вопросил травник, и Элил сразу подобрался, а орк посуровил. «Мы знаем, что она откуда-то из провинции. Точно ни она, ни кто-то другой не говорит, откуда именно. Другое дело, что ясно, как только ее сюда прислали, почему-то ты, Элил, сразу стал ее спутником. Невольным во всех смыслах. Даже посторонний человек видит, что тебе не хочется быть рядом с нею, но ты постоянно находился рядом. Она тоже относится к тебе довольно странно, порой дружески, порой настолько капризно, что я время от времени жду, будете ли вы драться между собой. Вывод, вы знакомые. Следующий вывод, она прячется так же, как ты. Но, в отличие от тебя, леди Айрин пользуется определенной свободой. Например, не зависеть ни от кого. Я прав? Последним, да, раздраженно ответил красавчик-эльф. А Сашка наконец сообразила, вот почему Элил не может себе позволить заселиться в гостиницу по своему усмотрению или по личному желанию. Он должен быть там, где леди Айрин. Ладно, хоть он точно не влюблен в нее, иначе потрясенно распахнутые глаза Кейтри наполнились бы слезами. Ладно, забудем о том, что ее сослали сюда из-за провинности. Спасибо, едко откликнулся Элил. И остановимся на том, что леди Айрин сойдет с рук то, что тебе точно не сойдет. Казалось, поначалу Элил побледнел. Но эльф взял себя в руки и даже сумел грозно глянуть на Гарбхана, который тяжело положил на стол внушительные кулачищи, многозначительно поглядывая на легкомысленно ухмылявшегося травника. «Давайте забудем о том, что сойдет, а что не сойдет с рук леди Айрин», – продолжил красавчик-эльф напряженно. «Главное, ее участие в этом деле даст нам возможность не быть слишком виноватыми, если мы забудем обратиться с разрешением на наше дело к властям». «Ну вот», – пробормотала Сашка, – «делай и двинул с мертвой точки. Осталось найти место и тех, кто будет расписывать по трафаретам. Самим трафаретом займусь уже сегодня. Элил, когда поговоришь с леди Айрин?» «Завтра», – обреченно сказал Элил. «Или уже сегодня вечером». И постарался не посмотреть в момент ответа на Кейтрию. Девушка-эльф бросила на него короткий взгляд, в котором сочувствие смешалось с недоумением. «С местом? Так», – деловито сказал Доран. «Сначала посмотрим все улицы, довольно просторные, чтобы рисунки четкие были видны со всех сторон. И, возможно, будет не обязательно оставлять Алекс с этими шаманами наедине. Пусть она привлечет их внимание, а потом уж сбежит», – предположил Гарбхан. «Да». «А значит, надо искать такое место, где у нее будет такая возможность. Или будет возможность для тех, кто сумеет защитить ее от цвергов. А еще осталось назначить день, то есть вечер, чтобы, как только опустится тьма, начать работу с трафаретом». «Вы все говорите какие-то страшные вещи», – прошептала Кейтрия, а Элил ободряюще пожал ей руку. «Как только найдем место, можем подумать о времени», – сказала Сашка, и все согласились с ней. А потом всей компании пошли провожать Элила с Гарбханом. Правда, только до вестибюля гостиницы. Дальше все как-то сразу поняли, что красавчик-эльф хочет некоторое время побыть с Кейтрией. Даже орк, ни слова не говоря, вышел на улицу. То ли присматривать карету из стоявших здесь, то ли ловить проезжающее средство передвижения. Так что Сашка и Доран вернулись в номер. Сашка сразу встала у окна, хотя оно не выходило на ту улицу, где располагалась дорога перед гостиницей. За окном трудно было что-то разглядеть. Притихший на весь день дождь снова заплакал, насыщая своей туманной мокритью улицы и деревья без листьев. Она смотрела на блестящие расползающиеся пятна, получившиеся из-за отсветов фонарей на земле, на кустах, и жалела, что нет достаточного умения нарисовать этот надвигающийся дождливый вечер. «Тебе не страшно?» – спросил Доран, вставший рядом. Она не сразу поняла, о чем он, а когда сообразила, пожала плечами. «Я же буду не одна, а мне страшно. Мне страшней, когда ты выглядишь так, как выглядел до обеда. Прости, Алекс, я немного испугался. Не поделишься, чего испугался? Потом. Ладно? Ладно. Доран, за меня бояться не надо. Ведь можно найти место, где будет лаз, куда я смоюсь, как только прибегут цверги. И в этом лазе меня будешь ждать ты». «На это я согласен», – с облегчением выдохнул травник. «Ему легче, потому что он в этом случае будет рядом со мной», – удивилась Сашка. Пока она смотрела на него, пытаясь сообразить, что же с ним происходит, он метнул взгляд на дверь. Черная мышь-татушка мгновенно выстрелила к ней. И Доран осторожно взялся за плечи Сашки и ласково прижал ее к себе. Ежившаяся после созерцания холодного дождя за окном, она с удовольствием прильнула к нему, греясь и слушая его сердце. Шутливая мысль. Пусть сутулится, если ему так хочется. Но с выгодой для меня. Доран будто услышал и даже слегка склонился над ней, чтобы коснуться подбородком ее головы. Стояли так недолго. Травник с чувствительным сожалением поднял голову и разжал руки. Взглянувшая на его движение, Сашка отметила мышь-татушку на прежнем месте и поняла, к номеру приближается Кейтрия. Снова молчаливый, Доран подогрел чай, и девушка-эльф, чуть погрустневшая, опять взяла на себя обязанности, разливающий горячий напиток. Сашка осторожно, глоточками, выпила полчашки, чтобы удержать ощущение тепла, полученное от Дорана, и решительно сказала: «Не хочу поступать в университет». Ей удалось изумить обоих. Кейтри застыла с протянутой к своей чашке рукой, а травник просто захлопал глазами. «Почему?» «А если из-за моих способностей мне придется учиться в другой группе?» «Мы об этом не подумали», – обескураженно сказал Доран. И Кейтри была с ним согласна на все 100. Правда, она пыталась быть справедливой и увидеть ситуацию с иной стороны. «Но ты будешь учиться в другой группе по тому же расписанию, что и мы. А значит, домой будем ходить все вместе. И еще, когда не будет цвергов, мне не нужен будет телохранитель». «Сколько лет учится на факультете бытовой магии?» – спросила Сашка. 3 года. Для тех, кому достаточно иметь крепкие практические навыки», – откликнулся Доран. «И 5 лет для тех, кто хочет быть бытовиком-универсалом». «Не совсем понимаю, как это», – пробормотала она. «Кейтри, сколько лет ты будешь учиться на этом факультете?» 3 года», – категорично сказала девушка-эльф. «Но есть один нюанс. Те, кто проучился на этом факультете, имеют право на поступление по другой специальности, близкой к бытовой магии. Я думаю об артефактике». «Хочу на факультет бытовой магии», – заявила Сашка и тут же сникла. «Знать бы еще заранее, какими должны быть способности и есть ли они у меня». «А узнать очень просто», – свысока сказал Доран. «Хочешь, мы с Кейтри тебе экзамен устроим именно по бытовой магии?» «Алекс, а ведь точно!» – обрадовалась Кейтри. «Мы же поступали недавно и помним, какие задания были на экзаменах. Ты как, согласна протестироваться?» «Спрашиваешь?» – азартно отозвалась Сашка. «Ну, с чего начнем?» «С того, что вы быстро соберете мне посуду», – снова хмыкнул Доран и велел девушке-эльфу. «Без меня не начинайте». «Ага, ждать еще», – проворчал Сашка. Травник возвел очи горе. «Ну, что такое? Я оставляю в номере 2 девушек, которые не знают, чем заняться, пока меня нет. Дамы, почему бы вам не поговорить о том, в чем Алекс должна будет ходить на занятия?» «Ой, как здорово!» – возликовала Кейтри и, встав, принялась быстро складывать посуду на подставленные Сашкой подносы. Когда, закрыв дверь за Дораном, она вернулась в комнату, Сашка пожала плечами и сказала: «А стоит ли? Ну, думать об одежде. Могу побегать пока и так. Насколько я поняла, телохранители женщины здесь тоже есть. И никто не удивляется, что они ходят в основном в мужской одежде. Да и тренировки. Другие телохранители все равно хотят, чтобы я им показывала приемы и помогала их заучивать. «Теперь придется подумать о другом времени для этих твоих тренировок», – железным тоном сказала Кейтри, разглядывая подругу, склонив голову. «Если ты хочешь остаться в мужской одежде, можно немного скомбинировать. В этом плаще, который тебе купил Доран вместо пропавшего, ты выглядишь более мягкой. А значит, можешь оставаться в мужской одежде, но плащи будут длиннее обычного. А еще мы должны подумать, что делать с твоими волосами. Для мальчика они уже слишком длинные, а для девочки – коротковаты. Постричь?» – предложила Сашка. «Дорану не понравится», – задумчиво сказала девушка-эльф. Сашка с минуту глотала воздух, прежде чем найтись с ответом. «А при чем тут Доран?» «Он смотрит на тебя и улыбается». «А постричь улыбаться не будет», – подразнила Сашка. Но Кейтри усмешкой уже был не смутить. Она снова критически осмотрела Сашку и вздохнула. «В нашей местности с волосами управляются легко. У тебя короткие и густые. Если в них плести бисерные бусы, то прическа будет красивой и удобной. Волосы мешать не будут, такой энергичной, как ты». «Бисерные бусы? Вплести?» – удивилась Сашка. «Да, именно вплести. Правда, придется подождать, пока я сплету такие. Готовые есть, но они слишком короткие. Нанизать, чтобы длиннее стали, я могу быстро. Только прикупить бы нужный цвет». Вернулся Доран в разгар разглядывания бус из шкатулки Кейтри и обсуждения нужного цвета для ее волос. Когда травник понял, что обсуждается будущее внешность Сашки, он быстро присел к дамам и сразу вытащил подходящие на его вкус украшения. Правда, его оживление снова быстро угасло, едва он шутливо навесил бусы на ухо Сашке, чтобы посмотреть, подходит ли ей цвет. Глядя в мрачнеющие глаза Дорана, она медленно сказала: «Доран, почему твоя личная проблема мешает всем нам? Не куксись. Или объясняй, что происходит, или забудь о проблеме. Нам некогда. Скоро вечер, и я хочу знать, сумею ли сдать экзамены на ваш факультет. Потому что Кейтри и тебе еще готовятся к завтрашним занятиям, а мне, благо, что руки зажили. Кроме трафарета надо нарисовать еще несколько картинок, ведь теперь я должна буду одеваться и в самом деле поприличней. А монеты для поприличней на дороге не валяются. Бери себя и свои проблемы в руки и работаем». Доран глубоко вздохнул, но рассудочным доводом уступил.